крылья коснулись лица. В полдень назло всем сказкам на свете это стало началом конца. Ты шел рядом, ты тоже заметил, как старая птица, чей скорбный лик ничего доброго не предвещает, песни любви превратила в крик, крик зверя, который уже не прощает, чтобы видеть, как я. Налей свой глаз, вспомни то, что считал красивым. И доктор Хеймел избавит нас от необходимости быть счастливым. Что есть счастье? Денег чулок или из женщин безмозглых мешки с подогревом? И не поможет электрошок, если узник устал биться в камере слева одной ногой давно в могиле. Сам все не веришь, все ждешь перемены, но то, что ты принимал за светило, лишь дежурная лампочка третьей смены. Так летим со мной, нальем свой глаз, вспомним то, считай красивым, и доктор Хэмилл избавит нас от необходимости быть счастливым. Слабый телом, нищей душой, длинный язык, короткие руки, маленький винтик машины большой, штампующий тонны, метры и штуки, погубивший все, чем любовался ты, чем жила так долго твоя натура. А горстка друзей и кусочек мечты хорошо, но лишь на время перекура. Летим со мной, нальем свой глаз, вспомним то, что считалось красивым, и доктор Хэмилл избавит нас от необходимости.